Сами помолимся, брат Иисус. Господь наш, благодарим мы Тебя сердечно за то, что и в нашей области совершается служение благовестия. Благодарим Тебя за те души, которые и в этом году могли примириться с Тобою. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты благословил особенно тех друзей, которые жертвенно совершали это служение, чтобы, Господи, еще многие-многие могли бы возгореться этим желанием, любовью к Тебе, и могли бы выйти на это служение, Господи, потому что столько еще грешников, которые не знают Тебя, которые еще и не слышали, может, о Тебе, много еще мест есть, где нужно совершать служение, и не хватает тружеников, Господи, прошу Тебя, чтобы Ты больше и больше еще выслал делателей на ниву Твою, чтобы это дело благовестие еще больше и больше и усердно было совершалось и в нашей области. Яви эту милость, Господи, продли время благословений Твоих. Хвала Тебя за все, Бог наш. Аминь.